Анастасия, глядя на современный мир, возникает вопрос: а с какой доминацией в сознании люди придумывают политические, религиозные теории и внедряют их в массы? Ригден. Существенный вопрос. Тем, кто хочет найти на него ответ, следует внимательнее присмотреться к современному обществу, к его доминирующим ценностям. Ведь жертвоприношение единому животному разуму как были, так и остались. Людей поедает гордыня, в них доминирует и легко ими управляет животное начало, как единица, входящая в структуру животного разума, внушая гордость за индивидуальный разум. И самое печальное, что современные люди настолько преисполнены этими качествами животного начала, что не замечают очевидного, убеждая друг друга в одном и том же, кружение мыслей по кругу, что духовного мира нет, есть только материальный, видимый ими мир, рай в теле. То есть люди, чуждое их духовной природе, воспринимают как истинное, тиражируя ту информацию, которой подпитывают их мировоззрение жрецы и политики. Вследствие чего большинством в обществе избрана жизнь по законам животного разума, тоже поклонение, подражание сильнейшему в этом материальном мире, неважно, люди это, страны, организации, тайные ордена, жрецы, политики, борющиеся за достижение большей власти, преследующему исключительно материальные цели. Достаточно проследить, насколько в мире люди разобщены между собой, как политики и жрецы развязывают войны ради своей прибыли и власти, заключая договора на крови и перенося миллионы человеческих жизней в жертву ради собственной выгоды, успеха и благополучия своих потомков. Как огромные толпы людей быстро заводятся на агрессию и управляются коллективным животным разумом, подобно стадам животных. Как люди, пытаясь устроиться в жизни, прогибаются перед вышестоящим руководством, чтобы получить себе что-то большее, лучшее, дают взятки, идут на сделки с совестью, ради материальных выгод, гарантии успеха своего бизнеса, лучшего материального обеспечения своего потомства. А в старости готовы принести любую жертву, чтобы получить себе здоровье и былую власть над кем-то. Словом, живут по жестким законам материи, единого животного разума. Ведь чтобы что-то получить в материальном мире, надо что-то ценное отдать. В этом и суть жертвоприношения в сфере животного разума. Так вот, человек отдает самое ценное, что у него есть, то, ради чего родился на этот свет. Он растрачивает силу, предназначенную для достижения вечности, в пустоту. Для достижения кратковременной мимолетной иллюзии в то, что завтра станет прахом, а для него — крахом. Он расточает силу своего внимания, глубокие чувства своей искренней внутренней веры, предназначенные для духовного развития в течение жизни, слияние его личности с душой, спасение в вечности, на достижение своих временных, глупых мечтаний о власти, здоровье, богатстве, успехе в материальном мире. Тем самым человек совершает, по сути, преступление по отношению к себе, к своей душе, которая надолго его отягощает и после смерти физического тела. Ведь хуже этого ничего не может быть. Оттого и страдает человек в течение всей своей жизни, даже не понимая истинной причины своих душевных мучений, списывая все на внешние факторы и окружение. Но выбор есть выбор. Чему человек отдает предпочтение в своей скоротечной жизни, то он и получает. Как я уже упоминал, Иисус Христос говорил: «По вере вашей да будет вам». Жрецы, конечно, из него сделали себе штучный товар, искупительную жертву за грехи человечества. Но Иисус Христос был и остается великой духовной сущностью, одним из тех, кто обладал огромной силой духовного мира, мира Бога, способной преобразовать любую материю. Творя какое-либо чудо, которое просили люди, он говорил: «По вере вашей да будет вам». Одни молили его о здоровье, исцелении от болезни и получали его. Другие — о пище, третьи — об улове, четвертые — о воскрешении физического тела. А вот разбойник, который висел рядом с Иисусом на кресте, страдающий от голода, истязаний, пребывающий в предсмертных муках тела своего, попросил Христа лишь о спасении души своей. И этому человеку было даровано духовное освобождение тем, кто истинно близок к Богу в вечном мире его. Только жрецы в канонических Евангелиях эту истину представили по-иному, вводя для паствы понятие воскрешения в теле и опуская подробности о реинкарнациях и освобождении души, о которых рассказывал Иисус людям в своем учении. Поэтому и уничтожались жрецами истинные последователи Христа, те, кто вопреки жреческим религиям помнил и хранил его учение в духовной чистоте. Например, достаточно упомянуть о безжалостном преследовании и истреблении огнем и мечом гностиков в I-III веках нашей эры, катаров в XI-XIII веках нашей эры, которые хранили знания о реинкарнации души, о двойственной природе человека, о его сущностях, о роли женского начала в сотворении мира, о силе знаков и символов и многое другое, что пытались стереть жрецы из памяти народов. Анастасия. Да, действительно, по вере вашей да будет вам. Ригден. И ныне люди идут в храм, но о чем просят Бога? О чем они молятся? О том же здоровье, благополучии, богатстве, успехе и материальных благах для себя и своих близких. Все то же жертвоприношение и служение единому животному разуму, обращение к власти тайных потусторонних, сверхъестественных сил для достижения материальных целей, ублажения своего бренного тела. Ведь сейчас практически в каждой религии есть молитвы, обращения к святым, богам, духам, которые якобы помогают при лечении той или иной болезни, при совершении человеческих дел в материальном мире, приносят успех в тех или иных житейских вопросах. А что для этого от человека требуется? Всего лишь помолиться, то есть задействовать свои внутренние, глубинные чувства веры о своих проблемах в этом мире в материальной нужде, пожертвовать средства данному храму, точнее тем, в чьем владении находится этот храм. Жрецы даже составили целые списки с подобным предписанием, что делать верующим, и как кому при какой человеческой необходимости молиться. И только в конце этого списка можно найти небольшую приписку, что, конечно же, можно помолиться и о приливе душевных сил, спасении души. Но чему уделит внимание человек, глядя на этот длинный список перечня желаний его задней и боковых сущностей? Анастасия. Да, не зря, очевидно, на суде Осириса в древнеегипетском папирусе, где все эти сущности выставлены друг за другом в определенной последовательности, передняя сущность, фигура с головой сокола, стоит последней в этой очереди человеческих желаний и прошений за прожитую жизнь. Ригден. К сожалению, по прошествии времен пока ничего в этом вопросе не изменилось и в отношении индивида, и как следствие в отношении общества в целом. Современному человеку надо понимать, что к какой бы религии он ни принадлежал или вовсе считал себя вне религии, самостоятельно идущим по духовному пути, нужно молить только о спасении души своей и реально работать над собой в каждом дне. Нужно положить на алтарь своей жизни свое животное начало, отказываясь от множества его желаний и иллюзорных помыслов, ибо это единственная жертва, угодная Богу, какими бы эпитетами люди его не именовали, открывающие человеку духовный путь в его мир.